Глава 17. Природа всегда сильнее принципов. Неизвестный автор. Нежное прикосновение к коже, поцелуй, наслаждение, шелк волос сквозь пальцы, легкие поцелуи груди, ласки тела, обнимать, целовать, прижимать и касаться. Касаться! Невозможно оторваться, невозможно не ласкать. Тоска и томление по телу, удушающая страсть и столь долгожданное соединение. Это была самая трудная ночь в моей жизни. Утром, когда меня выхватило из этого кошмара пробуждающее заклинание, я была рада ему как родному. С кровати поднялась совершенно не отдохнувшая и очень злая. Не обращая внимания на соседку, я, одевшись, направилась в столовую. На сегодня меня интересовал не только легкий и быстрый завтрак. Мне хотелось увидеть дракона и в реальном мире придушить гада. Увы, в столовой ждало разочарование. Этой ящерицы не наблюдалось. Зато имел место не менее злой, чем я, оборотень, с красными от недосыпания глазами. Скупо поздоровавшись, я взяла кефирчик, так я называла розоватую жижу с похожим вкусом, и отправилась к собрату по несчастью. Ели мы молча и практически закончили, когда увидели его. О, у меня просто руки зачесались от желания сделать мужчине больно. А с соседнего места начало раздаваться утробное рычание. Вот так мы и смотрели волками на Диму, а он, застыв с кефирчиком в руках, на нас. Если у дракона и оставались сомнения по поводу нашей осведомленности о его развратных фантазиях, то теперь он понял точно. Мы все видели, знаем и, что хуже всего, еще и испытали. Причем не свои, а именно его эмоции. Лицо Димы начало розоветь. Нет, какая прелесть. Он умеет смущаться. А по фантазиям так сразу и не скажешь. Встав, мы со Славой подошли к нему, схватили за руки и молча поволокли из столовой. «Так, где тут пустая аудитория?» Запихнув дракона в первое подходящее помещение, мы стали на него орать, даже не старались перекричать друг друга, просто сбрасывали накопившееся. Через минут 15 я выдохлась и поняла главное. Проклятый писец снова прокрался в мою жизнь и все портит. Проклятый зверек, навила его. Пока ребята ругались, я покинула их и отправилась на лекцию к Пеграну, чтобы отпроситься. Хотя негоже пропускать занятия, особенно по такому предмету. Преподаватель, выслушав меня, чему-то усмехнулась и отпустила, напомнив, что в случае необходимости она ждет у себя в каморке. Вернувшись, я сразу поняла, накал страстей достиг апогея, и ребята разве что не дрались. Сама я испытывала не менее сильные чувства, но хотя бы себя сдерживала. «Хватит!» Мужчины замерли. «Мне тут вообще хуже всех! А вы еще и драться собрались?» Зря я это сказала. Оба перенесли свою злость на меня. «Ну, конечно, одной тебе плохо!» воскликнул Дима. «Да я только с твоим появлением узнал, что такое страх! Ты же постоянно чего-то боишься или сомневаешься! Как можно так жить?» «А я сегодня ночью был просто счастлив, так сказать, познакомился с реалиями нашего жестокого мира!» Высказался Слава. «Ну все, хватит!» Прищурившись, я, переполняемая яростью и злостью, зашипела. «Да что вы оба знаете о жестокости! Ничего! Это я могу вам рассказать, что такое настоящая жестокость! Я родилась в мире, где даже детям приходится выживать, где правят сила, черствость и холодный расчет, где один живет за счет другого. И если, не дай бог, ты слаб и не можешь этому противостоять, то тебя ожидает незавидная участь. У нас большая часть населения рабы. Да, пусть мы сами не верим в это, тем не менее наша свобода иллюзорна. Мы работаем на сильнейших и зависим от милости и настроения власть имущих. Мы все время подсознательно боимся и бежим куда-то, чтобы успеть в своей короткой жизни сделать хоть что-то, вкусить хоть что-то и заработать хоть что-то, чтобы дети смогли вырасти и встать на ноги, или чтобы было на что лечиться, если экология нашего мира доконает организм раньше времени. Все у нас рассказывают себе сказки, спасаясь от действительности. Я только здесь перестала это делать. Так что не смейте мне говорить, что вы что-то знаете о жестокости. В вашем мире вы живете, а не выживаете». Шокированные ребята молчали. То ли от информации, которую я на них вылила, то ли от моих эмоций, полных горечи, страха, отчаяния и еще много чего. «И, конечно, вам не просто было этой ночью, а не мне!» И, повернувшись к Диме, я зло спросила. «Ты хоть представляешь, что я испытала во сне, обнимая пятую точку какой-то девки? Да у меня не просто шок, у меня стресс!» Не прекращая говорить, я начала наступать на дракона. Он попятился. «Запомни или запиши! Я нормальная, гетеросексуальная женщина, и мне противно целовать другую особь женского пола, не говоря уж про все остальное. Да если бы не сон, я бы всю ночь с Тазиком прообнималась! Мне даже сейчас дурно, когда я думаю об этом!» В данный момент эмоции дракона не душили меня, как ночью, зато теперь мои душили его. И он познал всю прелесть копившегося во мне отвращения. «И я не говорю, что даже по природе не должна испытывать к женщине страсти, любви и многого другого. Да я просто ненавижу тебя, Дима!» Ребята молчали, пришибленные моим выступлением, а потом Дима высказался. «Знаешь, Надя, тебе надо познакомиться с моим братом. Одно чудовище всегда поймет другое». Я показала дракону неприличный жест, но он, конечно, его не понял. «Пойдемте в библиотеку. Нам нужно просмотреть последний сектор и, если ничего не найдем, повеситься». Предложив план действий, я двинулась к выходу, и ребята последовали за мной. «Надя, а что значит повеситься?» – спросил Слава. «Вот ведь дикари, простых вещей не понимают». Спустя 2 часа я думала, где раздобыть мыло и веревку. Лекция по гаданиям вот-вот закончится, а мы пока не нашли ничего. Вуку еще месяц назад сообщила, что со своим сектором она закончила. Теперь в доступных местах искать больше негде. Мы просмотрели всю огромную библиотеку. Остался только закрытый отдел. Но там нам делать нечего. Я даже расспросила библиотекаря, но она лишь развела руками. И что делать? Одно ясно. Так дальше продолжаться не может. Я или себя убью, или их. «И что теперь?» – озвучил дракон мои мысли. В наших душах царили отчаяние и полная безысходность. Но Дима испытывал еще и подлинную муку. С чего бы это? «Нужно обратиться к кому-то за помощью», – предложил Слава. «И рассказать о наших проблемах? А может, еще и сон мой в подробностях перескажете?» – взбеленился дракон. Хотя я понимаю, из-за чего он нервничает. Сама была в психозе. «У нас явно настали тяжелые дни, и одним нам не справиться. Чем дальше, тем будет хуже. Или ты горишь желанием, чтобы мы еще какие-нибудь твои сны посмотрели?» Рыкнул Слава. И тут в моей голове всплыло воспоминание. «Так, встали. Давайте, поднимайтесь и за мной». Я опрометью бросилась прочь из библиотеки, не проверяя, последовали ли за мной ребята. Для них же будет лучше, если да. Подбежала я к дверям аудитории как раз в тот момент, когда они раскрылись, и оттуда стали выходить одногруппники. Расталкивая всех со своего пути, направилась к преподавательскому столу. Пиграна уже ждала меня. «Я пришла», — сказала, прекрасно понимая, что меня поймут. Преподавательница улыбнулась и посмотрела мне за спину. «Не одна». «Хорошо, что я запаслась своим специальным успокаивающим чаем». «Судя по всему, по нам видно, что всем троим необходимо успокоительное и желательно с хорошим градусом». «Ох, нет, мне же нельзя. Как тяжко стало жить!» Расположившись за столом в каморке Пиграна, мы прихлебывали успокаивающий настой и смотрели на хозяйку кабинета. Я нерешительно, ребята с опаской. Она ждала, и я поняла, что тянуть нет смысла. «Как-то вы сказали, что я обращусь к вам за помощью, и этот момент настал. У нас трудности». «Понимаю», – промолвила преподавательница, и, неожиданно подавшись вперед, удержала чашку с чаем, которую Слава нечаянно опрокинул. Жидкость едва-едва не вылилась. Вот что значит быть в гостях у предсказательницы. Пока ребята обалдело переглядывались, Пиграна сказала: «Рассказывайте». Так как мужская половина нашей компании молчала, решила начать я. После того, как стали тройкой, мы искали способ разрушить узы, которыми связаны. «Это невозможно. Магические узы объединения троек, или, как их еще называют, триад, являются неразрушимым колдовством. Обратного пути у вас нет». На меня и на ребят нахлынуло такое разочарование, что мы рисковали захлебнуться бурным потоком общих эмоций. «Триады?» — с отчаянной надеждой спросила я, все еще надеясь, что Пиграна ошиблась. «После окончания академии ваша тройка получит новый статус. И по результатам выпускных экзаменов вам будет присвоен уровень мастерства». Прорицательница, подливая еще отварчику, дала нам время справиться с эмоциями и привести мысли в порядок. «Ну и как теперь жить?» «Я вообще не понимаю, почему вы так упорно хотите разрушить связывающие вас узы? Это такая редкость и так престижно, можно сказать, жизнь уже практически устроена. Чего вам не хватает?» Мы обреченно переглянулись с ребятами, и я поняла, что придется рассказать все как есть. Заняло это довольно много времени, и когда я завершила свое повествование, то Пиграна уже сидела и сама попивала отвар. «Так, правильно ли я поняла? Вас не устраивают общие эмоции и общие сны?» Мы трое синхронно закивали. «А Демири Шаферану Коренару не рассказал, почему именно вы видели этот сон и что теперь вы будете видеть такие сновидения очень часто на протяжении нескольких месяцев?» Мы со Славой одновременно повернулись к дракону и зло на него уставились. Тот откашлялся и высокомерно произнес: «Но это как бы очень личное. Я не могу рассказывать об этом всем подряд». Вцепившись в кружку с отваром, из-под лобья посмотрела на дракона. «Это мы все подряд? Знаешь, я уже могу рассказать о тебе много личного. Да у меня уши до сих пор горят, когда я вспоминаю свой, точнее, твой сон». «Дима, давай рассказывай, иначе ничего хорошего от нас не жди. Если бы это была только твоя проблема, еще понятно. Мог бы хранить свои тайны сколько угодно, но это затрагивает и нас». Дракона, видно, сильно смущало присутствие преподавателя, но делать нечего. Она могла нам помочь и, судя по словам, знала, что происходит с Димой. Я же чуть ли не вживую увидела притаившихся песцов. Мерзкие зверьки. «В общем, дело в том, что у каждого дракона наступает время, когда организм требует определенных ощущений и эмоций». Нерешительно начал дракон. «Очень тактично. Гон, значит, наступил».